Сейчас дроссельная заслонка была открыта лишь наполовину. С автомобилем я управляюсь весьма сноровисто, независимо от величины спрятанного под капотом конского табуна. Однако лодки — дело иное. Здесь мой предшествовавший опыт относился к эпохе почти доисторической, когда 10 лошадиных сил почитались едва ли не гоночной мощностью. Но даже избегая давать мотору полную волю, я ощущал себя не слишком-то уверенно. Лишь когда обогнули скалистый мыс, выдававшийся в бухту Сан-Карлоса, лодка моя перестала откалывать коленца и заскользила относительно ровно. Я расстегнул парку, откинул капюшон. Чем бы ни занимался мой предшественник, прежний обладатель машины, прицепа и шлюпки, ему едва ли приходилось легко. Бело-голубая фиберглассовая посудина была открыта со всех сторон, дабы ничто не препятствовало располагать удочки, где попало, даже ветрового козырька не установили, и, коль скоро вы не желали вымокнуть насквозь, надобно было облачаться во влагонепроницаемой одежке. Отерев лицо и солнцезащитные очки от соленых брызг, я отважился чуток передвинуть рычаг и убыстрить продвижение, благо волны прекратили буйствовать. Но тут, по правому, виноват, по штирборту, объявился тюлень, или котик, или морской лев, хоть убейте, не могу обнаружить различия между упомянутыми видами. Знаю лишь одно: море Кортеса ими изобилует. Но я, полуграмотный провинциальный лоботряс, возросший в засушливый, лежащий далеко от любых океанов морей Новой Мексики, до сих пор не успел свыкнуться с видом этих милых и забавных тварей. И уже не спешил к пристани, сломя голову, и чувствовал гордость победителя. Пожалуй, нечто схожее испытывали Колумб и Лейф Эриксон, когда, оставив бушующие атлантические просторы позади, видели, наконец, вожделенную полосу тверди. Лейф Эриксон — средневековый скандинавский мореплаватель, предположительно побывавший в Америке раньше Колумба. А посему я преспокойно и довольно круто переложил рукоять управления, виноват, румпель, и свернул прямиком к плескавшемуся на приволье зверю. Как выяснилось, котик, по сути, спас покорному слуге жизнь, ибо стрелок, затаившийся на мысе, нажал гашетку именно в этот миг. Правда, заряд он выпустил ярдов со 100, по мишени, делавшей 20 миль в час, виноват, узлов, что составляет примерно 30 футов в секунду, а пули, покуда не обучены странствовать со скоростью света, хотя хитроумные оружейники стараются вовсю. Упреждение снайпер взял, должно быть, верное, однако меня к намеченной точке не поднесло. Я заинтересовался тюленем. Промах был полным, и все же не столь полным, что я не услыхал визга пролетевшей пули и не увидал несомненный всплеск по левому борту. Едва ли не вся моя взрослая жизнь текла по уже известному вам руслу, и еще раньше, чем долетел звук выстрела, долетел он почти мгновенно, я осознал, мимо промчался не шмель и не шершень, с утра пораньше решивший утопиться, по мне, безусловно, стреляли. Я сдержал непроизвольное стремление вильнуть влево, ибо такая ошибка совершается непроизвольно, и любой стоящий снайпер ее предвидит. Между прочим, общепринятое флотское правило сворачивает туда, где взорвался неприятельский снаряд, и тем сбивая супостата с толку, не давая прицела исправить. Военные отчет привыкли считать противника заведомо слабоумным. Я продолжал держать неизменный курс, по-прежнему забирая на штирборд, пока не описал дугу в 180 градусов, еще 90 прибавил, про всякий случай. Не знаю, сколько составляет румбов. Теперь лодка неслась прямиком на скалы, а уж подобной лобовой атаки, укрывшийся меж валунами, снайпер отнюдь не ждал. Новая пуля взвизгнула мимо, и опять слева. Разумеется, парень решил, будто я опрометью ринусь прочь и в открытое море, подальше от греха. Только я, вопреки здравому или безумному смыслу, близился. Парень совершил просчет, но его ошибки цена была несколько даймов или песо, Примерно столько стоит ружейный патрон, купленный в Мексике или Соединенных Штатах. А при первом же просчете покорного слуги в анатомии моей возникло бы внушительное природой матушкой непредусмотренное отверстие.